Анастасия, у этого буйного вампира определенно вошло в привычку будить меня так, чтобы напугать до икоты. Только ночью своими красными глазищами сверкал так, что я с просонок перепугалась чуть ли не до заикания. И вот, с утра пораньше снова странности. Когда Антон с ненормальным блеском в глазах печатал меня в стену, я сильно перепугалась. Но все равно никак не могла поверить, что он на самом деле может причинить мне вред. Только когда этот вампирище начал выразительно смотреть на мою шею и отращивать длинные клыки, я поняла, это серьезно. Из перепуху со всей силы ударила его в ухо. Вообще-то, куда достала, туда и ударила. Не до того мне было, чтобы специально целиться, куда бить, но зато ударила со всей силы. Честно говоря, не ожидала такого эффекта. Антон охнул, выпустил меня и, оседая на пол, схватился за пострадавшее место. Он выглядел настолько жалобным и растерянным, что я тут же передумала убегать и испугалась еще раз, но уже не за себя. Я, конечно, знаю, что страх прибавляет сил, но вот уж не думала, что у моего мелкого тельца их окажется столько, чтобы остановить явно невменяемого вампира. Антон на вопросы не отвечал и выглядел так, словно я его не кулаком приложила, а как минимум дубиной. Не подозревала, что так могу. Надо бы его отвлечь. Чувствую, он сам в шоке. И еще я поняла, почему до конца не могла поверить в серьезность его намерений. Даже когда Антон прижимал меня к стенке, я не чувствовала от него угрозы. Желудок, напоминающий, что пора вообще-то уже и позавтракать, вывел меня из задумки. Ну, я и предложила пойти поесть. Надо же было его растормошить. А что, нестандартный ход. Антона проняло. Он ошалел и без всяких возражений согласился. Пока ела, пыталась сообразить, как бы поделикатнее расспросить, что это такое было. Поделикатней так и не придумала. Спросила в лоб. Антон тут же начал увлеченно отнекиваться. Мол, не знаю, само вышло. Ну, нормально, да? Сначала чуть не покусал, а теперь он не знает, видите ли. Начинаю злиться. А когда злюсь, ехидничаю. А этот, будем выражаться цензурно, кровосос, уставился на меня, как, извиняюсь, гламурная барышня на мышку. Ну, чего глазенки свои красивые вылупил? Тоже мне вампир. Не знаешь, так разберись. На это предложение он отреагировал адекватно. В том смысле, что начал разбираться. Оригинальным, надо сказать, способом. Что я ему, объект для медитации? Сидит, таращится пустыми глазищами, в которых давно и напрочь потерялась последняя мысль. Пью местный чай, с интересом жду результата. Результаты что-то не спешат являться. Антон уплыл в своем трансе далеко и надолго. Если в его глазах мысли не отражаются, то на лице можно прочесть все эмоции, и он об этом явно не догадывается. Занимательное, надо признать, зрелище. Я даже пожалела, что у меня под рукой нет бумаги и карандаша. Запечатлеть смену эмоций на этом красивом лице – это фантастика. Сначала полная сосредоточенность, затем озабоченность, и вот озарение, сразу за которым почти счастливая улыбка. Любопытно, однако, и чему он так радуется-то? Своему глубокому и неизлечимому сумасшествию, а кто-то, помнится, еще вчера беспокоился о моем здоровье. Я начинаю подозревать, это заразно. Взгляд Антона начал приобретать осмысленность, и я занервничала. Теперь он смотрел на меня как человек, нашедший под новогодней елкой подарок, о котором всю жизнь мечтал. Эта одержимость начинает меня всерьез беспокоить. Надо же! А ведь еще недавно сама хотела, чтобы он так на меня смотрел. Обдумать несправедливость жизни как следует не успела. Антон бесцеремонно сгробастал меня за шкирку и поволок обратно в комнату. Ну вот, опять что ли? Самое интересное, но в этот раз я вообще не испугалась. Куда делось мое чувство самосохранения? Или оно у эльфов отсутствует за ненадобностью? Ну подумаешь... Неуравновешенный вампир с внезапным приступом кровожадности опять тащит меня в комнату, подальше от ненужных свидетелей. Еще раз в ухо дам и успокоится. И ведь мне даже ни разу не пришло в голову бросить его и податься хотя бы к тем же эльфам. Благо, судя по рассказам Антона, они меня примут с распростертыми объятиями. Но я не хочу к эльфам. Безнадежно влюбившись за сутки, теперь даже представить не могу, как останусь без него. И плевать, что никаких шансов, плевать, что он вампир припадочный. Я, может, впервые в жизни по-настоящему влюбилась. Прежний мой парень не в счет. Слишком быстро забылся. Хочу насладиться любовными страданиями по полной. Буду смотреть на предмет своей страсти обожающим взглядом и печально вздыхать. О, мазохистка. И вообще, единственный земляк, к тому же с Антоном есть шанс вернуться на землю. Хоть ненадолго. В общем, и на этом спасибо. Это все я обдумывала на ходу, вернее на лету. Антон притащил меня в комнату и велел собираться в дорогу. Еще и рожу зверскую такую состроил, мол, попробуй только что-то против вякнуть. А я что, я не против, я очень даже за. Только что собирать-то? Все мои вещи на мне, а больше ничего нет. Даже сумка его со вчерашнего дня так и валяется, под лежанкой неразобранная. Вампир на это хмыкнул, подхватил упомянутую сумку и опять поволок меня на рынок за покупками. Пытаюсь выяснить, куда мы вообще таки спешим, потому что Антон расплатился с подозрительно бледным и тихим трактирщиком, забрал наших лошадей и явно вознамерился, закончив с покупками, сразу покинуть город. Оказывается, что мы убегаем от эльфов, которые могут в любой момент нагрянуть сюда в поисках меня любимой, а точнее моего худого тельца. «Или хочешь к эльфам?» – поинтересовался Антон, причем таким тоном, что не ответила бы я «да», даже если бы действительно хотела. Но я-то не хотела, честно говоря. Во-первых, эльфов я откровенно боюсь. Как они отреагируют, когда узнают правду? Вдруг сочтут меня гнусной захватчицей, оккупировавшей тело их драгоценного ребенка? Нет, ни самой этого неизвестного эльфонка жалко, но жить-то хочется. В общем, убить, наверное, не убьют, но все-таки страшно. Во-вторых, даже если все обойдется, и я останусь жить с эльфами, на землю меня уж точно никто не пустит в ближайшие лет 50. Это наверняка. Но я уже для себя решила, что обязательно соберусь проведать родителей и забрать кое-что из своей мастерской. Ну и в-третьих, за сутки с лишним я успела слишком сильно привязаться к своему вампиру, а эльфы вряд ли позволят мне с ним видеться. У них смертельная вражда. Это я успела уяснить четко. Только в чем причина, так и не могла понять. Мы с Антоном прекрасно уживаемся. Рынок меня не впечатлил. Да и не рассматривала я его, если честно. Голова совсем другим была занята. Закупка припасов и других нужных вещей прошла у нас в темпе вальса. Быстренько проскочили по торговым рядам, шустренько выбрали все нужное. Еле смогла уговорить Антона купить несколько листов бумаги и местный аналог карандаша, или скорее даже грифельной палочки. Такая синеватая палочка с остро заточенным концом, на противоположном круглая штучка, пористая, как губка. Местное подобие ластика. Ну а потом мы сели на коней и опять поехали в степь. Грустно вздыхаю. Честно говоря, мотаться по степным просторам мне вовсе не улыбается. Предпочла бы остаться в каком-нибудь тихом местечке, где можно устроить удобную мастерскую и творить потихоньку. Так мало времени прошло, а рисовать не хочется просто для умопомрачения. И странно, и страшно одновременно. Вдруг не получится. Вдруг не смогу никогда больше рисовать. Так что пополам с недовольством я испытала даже некоторое облегчение. Верхом рисовать невозможно. Отдохнувшие за ночь, кони неслись во весь опор. Город остался далеко позади, а под копытами коней опять шелестит сухая трава. Я совсем перестала расстраиваться из-за того, что нам пришлось уехать из города так поспешно. Оказывается, быстрая скачка – это здорово, ветер в лицо, сильное тело коня под тобой. И степь на самом деле очень красивая, такие просторы вокруг. А запахи? Вот уж не думала никогда, такие вещи могут мне нравиться. Когда кони немного устали, мы пустили их шагом. Вокруг было совершенно пусто. Ветер гонял волны по немного пожелтевшей, но все равно густой траве. В небе едва видны маленькие точки птиц. До меня только сейчас дошло. Сегодня начался второй день моего пребывания в этом мире. Надеюсь, он будет не такой насыщенный, как вчерашний. Хотя, судя по утреннему пробуждению, моим надеждам не суждено сбыться. Немного заскучав, хотела было заговорить с Антоном. Что-то он молчаливый сегодня. Но он вдруг остановил коня и замер в седле. Я тоже насторожилась на всякий случай. Однако ничего странного вроде бы не заметила. Впрочем, скоро Антон опять подстегнул своего коня. Так и не поняла, почему мы останавливались. В Елайской степи, знаешь, сколько всякой пакости водится. Развеял вампир мое недоумение. В окрестностях Тигрета, некроманского замка, более-менее спокойно. Да и то всякое случается, а стоит только в сторону отъехать. Можно на такое наткнуться, что потом ноги не унесешь. А город же как? — опешила я. Там же стены, ребенок перелезет. Если тут всякие разные водятся... Аж, кстати, что водится конкретно? Нечисть всякая в изобилии, нежити полно. Разнообразие такое, что на любой вкус хватит. Тут в Илане могильников старых полно. Когда-то в древности было принято хоронить в этих местах сильных магов и шаманов. Бывало, что и с личным артефактом. А они, знаешь ли, тысячелетиями работать могут. Некоторые смельчаки даже пытаются их добыть. Но не слышал, чтобы кому-то удалось. Думаешь, зачем некромант в этих местах поселился? Ему тут самое раздолье. Мысленно ухмыляясь. Врать ты, дорогой, совсем не умеешь. Может, кто-то артефактов и не добыл, но ты-то уж точно покопался где-то. Как только от некроманта спрятать сумел? Ну, с городом совсем просто. Он на кургане стоит, а под ним маг похоронен, которого, по легенде, благословила верховная богиня этого мира. Его нечисть даже мертвого боится и дохнет, если близко подойдет. Думаю, поэтому Тигрет так и не захватили. Я озадаченно задумалась. Мой заторможенный множеством впечатлений мозг наконец обработал поступающую информацию. Вот почему-то только сейчас поняла, что магия не фантазийный антураж, она реально существует. Самое, что ни на есть объективная реальность в этом мире. А что из этого следует? А из этого следует, что я теперь, по идее, тоже должна магией владеть. Эльф я, в конце концов, или мутант с ушками. Блондинко я, а не эльф, притом натуральную. И ведь всю жизнь, прошлую, мечтала брюнеткой стать. Даже перекрашивалась несколько раз. И тут на тебе, аж обидно. Казалось бы, если уж дошло до таких контрастов, то должна была, например, стать черноглазым брюнетом. Ничего подобного, пол сменила, а масть нет. Нет в жизни справедливости. Насчет магии, кстати, попробовать надо было бы. Любопытно же. Но совершенно не представляю, что для этого нужно сделать. Ладно, потом разберемся. Мы скакали по степи до самого вечера, не останавливаясь даже на обед. А как же без обеда? Кушать-то хочется. Пришлось есть в седле. Несколько раз Антон осторожно замирал и к чему-то прислушивался. Затем резко менял направление движения, иногда разворачивал наших коней чуть ли не обратно по собственным следам. К концу дня кони начали уставать, хотя мы их и щадили, периодически пуская шагом. Хорошо, хоть нам встретился небольшой ручеек, и коней удалось напоить. Однажды я заметила вдали странных существ, отдаленно похожих на больших черных волков. Их мы объезжали особенно осторожно. Совсем не воинственным мне попался вампир. То-то от эльфов бегает, то от нечисти непонятной. Даже из некроманского замка мы очень быстро сбежали. Нет, я-то как раз не против. Предпочту обойтись без лишних неприятностей. Но не ожидала такого благоразумия от Антона. Вечером мы нагнали караван. Точнее, они остановились, собираясь устроиться на ночлег. Как раз начали распаковывать повозки, расставлять их оборонительным кругом. И мы на них наткнулись. Хотя, скорее всего, Антон специально вышел к их стоянке. Наверное, мы легко могли объехать этот караван стороной, если бы вампир решил, что так нужно. Достаточно просто свернуть с пыльной дороги, на которую мы вышли около часа назад. При нашем приближении многие люди похватали за оружие, но затем, рассмотрев нас поближе, немного успокоилась. А я задумалась, почему у Антона нет никакого оружия. По крайней мере, мне на глаза ни разу не попалось. Вампир нашел главного в этой толпе и отошел с ним о чем-то поговорить. Меня оставил с лошадьми. От нечего делать, я с интересом разглядывала людей, суетящихся у костра. Местных в таких количествах я еще не видела. Да, необычная, однако, внешность у аборигенов. Надо потом поинтересоваться у Антона. Высокие скулы и раскосые глаза характерны только для местности или для всего мира? У самого-то вампира подобные черты тоже просматриваются, хоть и не так явственно. Да и у меня. Ну, эльфы, наверное, не в счет. И вот еще любопытное наблюдение. Почему у мужчин, которые, на мой взгляд, больше всего похожи на воинов, длинные волосы заплетены в косы, а у возниц короткие стрижки? Еще вон тот мужчина, похоже, купец. У него просто короткий хвостик. Просто совпадение, традиция. Или прически в этом мире обозначают занимаемый владельцем статус в обществе. Удовлетворившись беседой с караванщиком, Антон вернулся ко мне и сообщил, что дальше мы поедем с ними. «А мы разве не спешим?» – удивляюсь. «В этих местах спешат и ездят в одиночку только самоубийцы. Даже караваны пока не наберут достаточное количество людей, а главное воинов, с места не двигаются. Чем дальше от города, тем больше нечисти. Поедем одни – нас сожрут». «Ага», – киваю растерянно. «Ну ничего себе, мы вчера по этой самой степи ехали. Мне в голову не приходило, что тут настолько опасно». Нас позвали к костру. Там уже собрались люди, начали готовить ужин. Возницы варили в большом котле местную разновидность плова. Точнее, это я его так назвала, потому что рецепт сильно похож. На самом деле костров было три, и вокруг остальных тоже сидели люди, не особо чинясь, возницы и воины вперемешку. Антон сразу же завел разговор с кем-то из воинов. Мне же было заняться совершенно нечем. То есть, конечно, есть чем, только вот страшно до колик. А вдруг все-таки не получится? Вдруг не сумею, но все-таки достаю из сумки несколько купленных листов бумаги и карандаш. Первые линии выходят ломанными и неуверенными. Штрихи напоминают некрасивые обрубки. Руки отчаянно дрожали и не помнили привычной работы. Впрочем, эти руки не могли помнить. Но я упорно продолжаю трудиться, чуть не плача от своей криворукости. Ведь карандаш отличный. На бумаге остаются темно-серые, мягкие бархатные линии. Как раз так, как я больше всего люблю. Да и сама бумага плотная, самую чуточку желтоватая. Так и просят, чтобы на ней что-то нарисовали. Постепенно начинает получаться. Хотя один лист я все-таки извела. Даже несмотря на то, что ластик-губка, прилагающийся к карандашу, бумагу почти не повреждал. Но уже за следующий лист взялась всерьез. Высунув язык от усердия, полностью отрешившись от окружающего мира. Это должен был быть портрет Антона, такого, каким я его увидела в центре некромантовской пентаграммы. Тогда вампирье обаяние делала его похожим на божество. Когда я закончила, все пальцы и ребра ладони у меня были серыми от карандаша. Язык прикушен, на листе бумаги красовался черно-белый портрет, от которого у меня самой дух захватило. Обычно я всегда чуть-чуть недовольна своими работами. Кажется, что можно вот сделать что-то лучше, но сейчас был только чистый восторг. Такого Антона можно было влюбиться с первого взгляда. Посмотрев на предмет своих восторгов, беседующий с несколькими воинами, я пакостно улыбнулась и взяла следующий лист. Обещала же тебе нарисовать карикатуру. Второй рисунок родился гораздо быстрее и с меньшим вдохновением. Посмотрев на него, не удержала хихиканья. Что это у тебя там? Вампир подкрался незаметно, пытаясь заглянуть через плечо. Ничего. Поспешно прячу листок за спину. Обидится еще. Ну да ладно, покажи. Не покажу. Скакиваю и поспешно отступаю на пару шагов. Вампир за мной. Что еще за тайны? Покажи. Ня. Пытаюсь бежать. Вампир за мной. Большим азартом. Делаем три круга вокруг костра и людей, возле него сидящих. Народ обалдело за нами наблюдает. Мы играем в догонялки. Антон азартно пытается меня отловить и отобрать рисунок. Наконец догнал, схватил за талию и прижал к себе. Отбирает картинку. Я извиваюсь и брыкаюсь изо всех сил, но он все же отобрал. Молчание. Ой, что сейчас будет? Не дожидаясь реакции, пинаю его в коленку и быстренько улепетываю. Ах ты, гаденыш! А ну стой! Антон роняет рисунок и несется за мной следом. Успеваю заметить, как рисунок кто-то подхватывает. Вслед за нами несется жизнерадостный хохот. Антон, лорд-вампир. Пусть кто-нибудь попробует сказать, что у меня нет чувства юмора. Голову откушу. Между прочим, карикатура мне понравилась. Не совсем же я отмороженный. Но вот ушастому это знать совсем не обязательно. Пусть боится. Я его сейчас отловлю и отшлепаю. Вот так, просто, из принципа. Носимся чуть ли не по всему лагерю, как дети малые. Тей ловко лаврирует между повозок и вьючных животных. Меня аж азарт захватил. Все равно же поймаю. Наконец удается зацепить этого увертливого эльфа. Он начинает брыкаться и вопить. «Пусти, гад зубастый! Пусти, говорю, а то опять в ухо дам! Пяткой!» Народ за нами наблюдает и хохочет. Я упрямо пытаюсь перекинуть вертлевого эльфенка через колено, твердым намерением выполнить задуманное. Пяткой я, кстати, действительно чуть было не схлопотал. Брыкается ушастик. Наконец укладываю его на свое колено. Прижимаю так, чтобы не вырвался. Шлепаю по тощему заду. Не больно, но обидно. На третьем шлепке он затих. Решаю, что воспитательный эффект достигнут. Тут главное не переборщить, а то потом извиняться придет. Тей поднялся, зыркнул на меня сердитыми глазищами из-под челки. Ух, какие мы грозные. Ну все, упырь маньячный, ты меня разозлил. Я тебе за это отомщу. Ага, я мстю, и мстя моя страшна. Ухмыляюсь. Отомстит, конечно. Только вряд ли серьезно. Просто пакость какую-нибудь мне устроит. А за упыря можно и по шее получить, сообщаю с ласковой улыбочкой садиста. Ух, какой я злобный гад, сам себя люблю. В общем-то, объективного повода для подобного поведения с моей стороны не было. Ну, если не считать болезненный удар по колену. На карикатуру я не обиделся. Все-таки умею смеяться и над собой. А картинка и впрямь забавная. Вон, народ до сих пор ржет. Вот уж не ожидал, что моя собственная клыкастая физиономия может отражать такую детскую обиду пополам с недоумением. Как у малыша, у которого конфетку отобрали. А еще непропорционально распухшее ухо, которое, изображающий меня вампиреныш, зажимает обеими руками. А из-за плеча высовывается нарочито сердитая эльфячья мордашка и грозно сжимает маленький кулачок. В общем, хорошая картинка, смешная. А я гнусный садист. Но зато побегали, размялись. Полезно перед ужином. Нет, ну я просто обожаю издеваться над этим ушастым. Вон как зыркает сердито. Так и тянет гадость сделать. Лорд, блин, мальчишка просто. Хорошо, что мои вампиры не видели, как я тут с Теем в догонялки играл. Дружно сделали бы себе харакири, не выдержав позора. Нас позвали ужинать. Ушастый опять лопает так, будто в последний раз. Когда же он наестся, наконец? Понять не могу, это он оголодал в некроманской темнице или просто покушать любит? Воины смеются, потрунивают над ним. Кое-кто уже предлагает нарисовать шутливую картинку на своих приятелей. Блин, вот допросятся ведь. У ушастого уже глаза сверкают очень азартно. Он им нарисует, сами потом не обрадуются. Я наблюдаю за всем этим с интересом. Тей довольно быстро нашел общий язык с незнакомыми, по сути людьми. Обаятельный ребенок. Все воины сразу прониклись к нему симпатией. Уже болтает с ними вовсю, веселится. Кто меч даст подержать, кто байку солдатскую расскажет. Какой-то немолодой воин взъерошил эльфенку волосы. Тей ему улыбнулся. А во мне подняла голову уже знакомая шизофрения. Она же голос крови. Мое. Вопль подсознания, казалось, должны были слышать все вокруг. Это не ревность, это какая-то гипертрофическая собственническая патология. Буйный с почти не поддающимся контролем инстинкт. Прикрываю глаза, чтобы не пугать народ абсолютно маньячьим взглядом. Пока что о том, кто я такой, знает только владелец каравана. Умный мужик сразу понял, насколько в этих местах может быть полезен вампир, а другим об этом лучше пока не знать. Проблем будет гораздо меньше. Постепенно лагерь начал успокаиваться. Народ разбредался спать, кроме тех, кто должен был остаться на дежурстве. Мне и Тею дежурство не досталось, однако спать я все равно не хотел. Пока. Чую, какая-то пакость вокруг бродит. Но не приближается пока. Может и не приблизится, если хоть капля мозгов имеется. Меня почует и уберется. К счастью, в этих краях разумных раз-два и обчелся. Они хоть и осторожные, но хитрые. Зато остальные тут не пересчитать. И даже то, что они совсем безмозглые, не спасает, потому что инстинкт самосохранения у них отсутствует совершенно. Вся эта пакость искусственная, по большей части вообще не живая.